Глава 20. Мысль о том, что это грабители, пронеслась молнией в голове, и только потом я пришла в настоящий ужас. Откуда он знает мое настоящее имя? Ни в коем случае нельзя признаваться. Кем бы он ни был, он не может знать наверняка, что я — это я. Я осторожно и очень медленно повернула голову, чтобы взглянуть на своего похитителя. Этот хмурый тип с торчащими из-под кепки рыжеватыми волосами, прячущий нижнюю половину лица за высоким воротником пальто, не был мне знаком. От него несло дешевым одеколоном. «Джонсон, меня зовут Мисси Марта Джонсон», — дрожащим голосом проговорила я. «Хорошая попытка, мистерс, но меня вам не провести», — ухмыльнулся тип. «Думаете, навесили иллюзию, и вас никто не узнает?» «Источник, какая иллюзия?» — залепетала я как можно более жалким голосом. «Я ничего не понимаю. Зачем я вам? Куда вы меня ведете?» Последние два вопроса интересовали меня все больше. Сейчас мы, не торопясь, шли по неосвещенной стороне тихой улочки. Посмотришь со стороны — не дать не взять воркующая парочка голубков. Но конечный пункт нашей прогулки оставался для меня загадкой. Меня начало мутить при мысли, что сейчас он затащит меня в подворотню и там прирежет. Или запихнет в магикар, где его ждет сообщник, и поминай, как звали. Я пыталась успокоить себя мыслью о том, что кем бы ни был этот пугающий человек, заговорщиком или охотником за вознаграждением, моя смерть ему невыгодна. Мы шли уже довольно долго, и в ответ на все мои попытки хоть что-то выяснить, я слышала тихое шиканье. Я с удивлением начала подмечать, что мой конвоир постоянно оглядывается и смотрит по сторонам. Складывалось впечатление, что он или кого-то ждет, или попросту тянет время. «Ладно, дамочка», — просипел он наконец. «Сегодняшняя наша встреча подошла к концу. Не рекомендую пускаться в бега, у нас длинные руки». «Наши агенты свяжутся с вами, когда вы нам понадобитесь». Вот теперь я точно ничегошеньки не понимала. Особенно если учесть, что сейчас мы стояли неподалеку от той улицы, где находилась контора мистера Муна, только подошли с другой стороны. То есть этот агент просто так прогулялся со мной безо всякой цели? «До скорой встречи», — произнес он и шагнул в темноту. Упрашивать меня было ни к чему. Я развернулась и поспешила убраться отсюда, пока он не передумал. Но не успела пройти и пары шагов, когда услышала позади гулкий удар, какую-то возню и приглушенное «Да чтоб тебя!». Голос оказался до боли знакомым. «Диксон!» Холодная ярость так и звенела в моем голосе. Сейчас мне было все равно, услышит меня кто-то чужой или нет. Возня сразу же стала более отчаянной. Я медленно повернулась и неспешным шагом направилась к своему похитителю, предусмотрительно перешагнув гнутый металлический столбик, ставший причиной его внезапного кульбита. «Демонова кочерышка! Заканчивай этот балаган!» Горе-агент, успевший принять вертикальное положение, оглянулся, сделал размашистый пас рукой, явив, наконец, свой истинный образ, и потер ушибленное колено. Раскаяния на его лице я не обнаружила. «Воробушек, давай-ка полегче», — начал он, морщась от боли. «Пожалуй, эксперимент можно считать неудавшимся». «Эксперимент?» — взвизгнула я. Огромное облегчение и злость переплелись и совсем запутались. Моя благородная ярость оказалась банальной истерикой, но я уже ничего не могла с собой поделать. «Совсем с ума сошел?» «Чтоб тебя демоны в бездну утащили да уронили пару раз на больное место! Ты хоть представляешь, что я пережила? Да я уже почти с жизнью попрощалась, идиот!» К концу тирады я перешла от криков к шипению, но одних слов мне было мало, и я в фурии бросилась к этому негодяю, желая встряхнуть так, чтобы зубы клацнули. Но сил не хватило. Я дернула его за воротник пальто раз-другой и чуть не разревелась. «Идиот, идиот, согласен». Диксон крепко обнял меня и прижал к себе, чтобы погасить истерику. «Ну, сама посуди. Как еще найти человека, о котором знаешь только одно — то, что он готов тебя оберегать? Я попытался изобразить, что ты в опасности, и ждал, что тебя будут спасать». Я протестующе забилась в его руках. «Тихо, тихо». Меня стиснули еще крепче. «Ты же сама говорила, что сны стали донимать тебя слишком часто. Думаю, это значит, что потомок Винтера где-то рядом». «А в следующий раз что придумаешь?» Мне, наконец, удалось вывернуться, и теперь злая и растрепанная я смотрела ему в глаза. «Скинешь меня в воду? Бросишь под колеса Магикара?» «Нет, похоже, надо менять тактику». «Паршивый из тебя тактик!» — бросила я сердито и решительно зашагала по улице. «Признаю, результаты пока не радуют». Диксон пристроился рядом, держась на совсем небольшом расстоянии. «Зря только вонючка это и облился. Душа прерий, представь себе. Пожалуй, в прерии я не ногой». «Так тебе и надо». «Вообще-то я для нас обоих старался». Диксон примирительно попытался подхватить меня под локоток, но я отбросила его руку. «Миссис Джонсон!» — послышался звонкий голос с другой стороны улицы, и от фонаря отделилась детская фигурка. Развязный шаг, руки в карманах. «У вас какие-то проблемы с этим типом?» В свете фонаря мелькнули медные всполохи волос, выбившихся из-под грязной шапки, и я, наконец, узнала его. «Ноэль, что ты здесь делаешь так поздно?» «Проблем нет, это мой брат Эрик. Эрик, это Ноэль, внештатный сотрудник нашей конторы». «Ноэль Ривер!» Шмыгнув носом, мальчуган протянул руку для рукопожатия. Братец сжал на мгновение грязноватую лапку, кивнул и снова попытался завладеть моим локтем. На сей раз успешно. «Нам пора, дорогая сестра». Диксон потянул меня в сторону дома, не обращая внимания на мои попытки освободиться. «Эй, ты, который брат! Ну-ка отойди от мисси! Не видишь, она не желает с тобой никуда идти». Ноэль отважно бросился на Эверта, но был пойман за шкирку и стал отчаянно брыкаться. «Вы оба, хватит уже!» Напрасно я пыталась их остановить. С азартом молодых петушков эти двое продолжали свои разборки. Ноэль пытался ударить Диксона хоть ногой, хоть рукой, а тот крепко держал мальчишку, уклонялся от его пинков и отвешивал противнику не сильные, но обидные щелчки. Вдруг что-то ярко вспыхнуло, и братец зашипел от боли, не выпуская, впрочем, сорванца. «И мне рукав прожег, защитник демонов!» — взъелся на Ноэля менталист. Одна и та же мысль пронеслась в наших с Эвертом головах, и мы словно по команде уставились на все еще сопротивляющегося беспризорника, затем друг на друга. Наконец мы синхронно застонали. «Быть этого не может!» — это была я. «Только не это. Источник, чем я перед тобой провинился?» «Это Диксон». Озадаченный Ноэль притих и тут же получил свободу. Братец расхаживал по тротуару туда-сюда, вцепившись пальцами обеих рук в волосы, и вид имел крайне растерянный. «Кажется, твоя тактика все-таки принесла свои плоды», — сказала я. Эверт сверкнул глазами и пояснил себе под нос, где он видел такие плоды. Мальчуган сообразил, что все происходящее как-то его касается, уселся на ступеньку ближайшего крыльца и с любопытством ждал, что будет дальше. «Это еще нужно проверить», — пришел в себя Диксон. «Ривер, ты идешь с нами». «Куда это?» — насторожился Ноэль. «К нам домой. Кормежку и ночлег гарантируем». Мальчуган пока что не плясал от восторга, а смотрел на Диксона с подозрением. «Ноэль, не переживай. Нам просто нужно провести один эксперимент». Я не удержалась и бросила все-таки издевательский взгляд на Эверта. «Не опасный. Ну и просто в гости приглашаем». «Ладно», — неожиданно быстро согласился малец. «Но купите мне пирожное с кремом вон в той лавке, она еще открыта, и сигару». Я озадаченно посмотрела на менталиста. Тот хмыкнул. «Пирожное купим, а про курево забудь. Мы меньше всего заинтересованы в том, чтобы ты сгинул от чахотки во цвете лет». Ноэль разочарованно крякнул, но тут же согласился. «Идет». Так мы и шли до самого пансиона Мэм Гастингс. Впереди Эверт с коробкой пирожных, за ним я. А рядом с нами трусил Ноэль. Он то подбегал к Диксону, чтобы полюбоваться через прозрачную вставку на разноцветные кремовые башенки, то оказывался рядом со мной и весело болтал обо всем на свете. «Как ты оказался здесь в такое позднее время?» — решила я спросить его еще раз. Он немного помолчал, и, как мне показалось, смутился. «Да понимаете, мисси Джонсон, я уже хотел на боковую, но передумал. Беспокойно как-то стало, представлялось всякое. Решил прогуляться, охолонуть. Ну и вот, гляжу, а по улице вы идете, и супчик какой-то к вам пристраивается». «А живешь ты где?» «Сейчас в доме заброшенном, через несколько улиц отсюда. Там нормально, даже почти все окна целые. Тепло. Нас там с десяток. Джимми, Бобби, Нил. Да вы почти всех видели, мы к мисту Муну по очереди ходим. А до этого я жил на вокзале. Вот там дело дрянь. Грязища. И псы постоянно гоняют. А еще до этого у Белого Глаза в обучении был. Правда, недолго. Пришлось оттуда ноги делать». Ноэль слегка поморщился от досадного воспоминания. «Когда мы дошли до пансиона, Эверт торжественно вручил мне коробку с пирожными, сам же взял беспризорника под локоть, словно девицу, и, глядя ему в глаза, произнес: «Когда войдем, ничему не удивляйся и держись за меня. И, пожалуйста, ни звука». Вряд ли я сама после таких наставлений чувствовала бы себя спокойно. И уж точно закидала бы менталиста вопросами. Но Эль же только кивнул. Диксон потер переносицу, постоял некоторое время, прикрыв глаза. И я чуть не вскрикнула от удивления. Вместо беспризорника рядом с братцем возник невысокий худой старичок, удивленно рассматривающий свои руки и одежду. Дверь нам открыл мастер Грег, работающий у мэм Гастингс. Он поздоровался с нами и вопросительно уставился на пожилого господина. «Наш гость», — пояснил Диксон, и, вложив пару блестящих монет в красную лапищу мастера Грега, добавил: «Проводим сами». Сторож понятливо поклонился и в развалочку побрел к себе в каморку. Мы же процессией поднялись по лестнице и без приключений оказались в своем номере. Как только закрылась дверь, Эверт развеял иллюзию и устало опустился в кресло. Видно было, что трюк со старичком дался ему с трудом. «Офонареть!» — восхищенно высказался Ноэль и потянулся к коробке с пирожными. Пришлось слегка шлепнуть его по пальцам. «Сначала мыть руки и умываться». Мальчуган заныл, но подчинился. Эверт пошел провожать его к умывальнику, я же спустилась на кухню, чтобы заварить нам всем ароматного отвара. Когда я вернулась в гостиную, Ноэль, уже умытый и даже причесанный, сидел в кресле и уписывал за обе щеки пирожное. Пальцы, подбородок и даже кончик носа мальчишки были вымазаны воздушным белым кремом. Расставляя чашки и наливая отвар, я с любопытством разглядывала нашего маленького приятеля. Сейчас, без разводов грязи, стало лучше видно и светлую, почти молочную кожу, и россыпь мелких коричневых веснушек на ней, и очень правильные черты совсем еще детского лица. Яркие кари-зеленые глаза восторженно блестели. «Слушай», — с набитым ртом вопрошал он менталиста, «это ты так любому фижу и ушменить можешь? Везет же!» Он, наконец, проглотил очередную порцию крема и вытер рот рукавом. «Если б я разумником был, у Белого Глаза в подмастерьях ходил бы». «А через 5 лет за решеткой бы сидел с выжженным даром», — отрезал братец и пояснил специально для меня. «Нашего гостя выгнали из воровской школы, когда узнали, что он огневик. Они же, когда не обученные, эмоционально нестабильные». Мальчишка насупился, но жевать не перестал. «Приступим». Эверт выложил на стол 2 исцеляющих артефакта, острый перочинный нож и маленькую склянку с медицинским спиртом. Обработанным лезвием быстро рассек кожу на своем пальце и через мгновение повторил процесс на моем. Я чуть поморщилась, но даже чашку с отваром не отставила. Ноэль смотрел на нас с интересом и с некоторой опаской. Когда менталист повернулся к мальчишке, красноречиво приглашая его присоединиться к нашему пугающему занятию, я подумала, что тот откажется наотрез. Но нет. Руку он протянул довольно смело, только глаза зажмурил, когда лезвие полоснуло по коже. После этого мы с Эвертом воспользовались артефактами, исцеляя порезы, и внимательно следили за мальчишкой. «Вот это да!» — он изумленно показывал палец. «Она затягивается! Сама по себе! Демона мне вдышла!» «И мне тоже!» — тоскливо произнес Эверт. «Демона вдышла!» Это он». Молодой маг поднялся, протягивая целительский амулет мальчишке, и, не закрывая дверь, вышел в свою спальню. Ноэль же потянулся за новым пирожным. Я налила ему еще одну чашку отвара и пошла за Эвертом. Тот стоял у окна, как генерал у карты местности перед решающим сражением. «По-моему, он неплохой парнишка», — попыталась я подбодрить Диксона. «Неплохой. Воробушек, он ребенок, вор, да еще и нелегальный огневик. Я не знаю, куда уж хуже». «Нам придется уехать?» — спросила я, помолчав. «Да, и скоро. Здесь нам сложно будет объяснить, с чего это мы вдруг начали носиться с этой шпаной. Официально взять его под опеку нам не дадут, но если вдруг разрешат, то потом целительскими и прочими комиссиями замучают, а это гарантированный распределитель. Нам сейчас это не нужно. Да и этот щегол оттуда сбежит при первой же возможности». «Ага, жбегу», — подтвердил из-за стола Ноэль, казалось, никакого внимания не обращавший на наш разговор. «Но вы продолжайте строить планы. Очень интересно послушать». «Интересно ему», — передразнил нахалёнка Эверт, снова подходя к столу. «Прожуй сначала». И дал мальчишке легкий подзатыльник. Тот тойкнул, картинно потер голову, поглядывая на Диксона скорее уважительно, нежели с возмущением. «Раз интересно, слушай», — сменил гнев на милость менталист, возвращаясь в кресло и придвигая к себе чашку с отваром. И начал рассказ о наших злоключениях, несколько упрощенный. В этом варианте история с опальной принцессой, страшной клятвой на крови, тайным обрядом и загадочной гибелью злодея звучала как жутковатая сказка. Ноэль сначала недоверчиво мотал головой, но под конец слушал чуть ли не с открытым ртом, уже не вспоминая о пирожных, и опасливо трогал серебряный медальон, лежащий на столе. «Теперь, выходит, я с вами связан?» — спросил мальчишка и сосредоточенно почесал затылок. «Как там, кровью и жизнью?» «Выходит, что связан», — развела я руками. «И теперь мне надо ехать с вами?» «Можешь не ехать, но связь не даст тебе жить спокойно. А если с ней...» — Эверт кивнул в мою сторону. «Что-то случится, тем более. Вот как сегодня». «Да понял, понял. Не дурак». «Эверт», — обратилась я к менталисту. «Ты можешь как-нибудь спрятать его ауру?» «Для этого мне нужно или ходить с ним за ручку, или раздобыть где-нибудь подходящий артефакт, связанный с магией иллюзии». «Те, которыми дамы маскируют прыщи или темные круги под глазами, не подойдут?» «Нет», — Диксон покачал головой. «Нужен артефакт намного сильнее, вроде твоего, с личиной». «Все интереснее и интересней», — зачарованно протянул Ноэль. «Так это ты не настоящая? А какая настоящая? Покажешь?» Я засомневалась, но рассудила, что мальчишка вряд ли станет мне вредить, если уж на нем клятва защитника. Достала золотистый амулет и нажала на красный камешек. «Офонареть!» Рыжик даже рот открыл от удивления. «Демона мне в печень! Это даже круче, чем у мистера Сайфилда!» «Мистера Сайфилда?» Живо заинтересовался менталист. Ребенок понял, что сболтнул лишнее, и прикусил язык. Ненадолго. «Ага, управляющего фабрикой, где ткани делают. Водник, но хилый. Зато злющий и вот с такими усами, чисто таракан. Случай был до меня еще, мне парни рассказывали. Был у мистера Муна клиент с фабрики. Жаловался на управляющего, что тот за ним следит, все, мол, знает, стращает, какое-то дельце провернуть не дал. Тот заинтересовался и послал парней понаблюдать тихонько за Сайфилдом. Они неделю у него на хвосте висели, да бестолку. Так бы ничего и не разнюхали, если бы Билли, который таракана у таверны одной караулил, собаки бродячей не шуганулся, да и не влетел со страху в незнакомого типа в дверях. А тот гаркнул, огрел Билли по спине тростью, да давай скорее какую-то цацку на шее поправлять. Билли-то голос сразу опознал, а потом мы все смекнули, что этот жук цацкой рожу меняет, да в таком виде на фабрике ходит, зыркает, как там и что. Потому-то и не видит его никто. Я потом тоже ходил смотреть. Точно, так и есть. И цацку эту видел. Желтая такая же бляшка на кожаном шнурке». «И что?» — беспечно поинтересовался Диксон. Даже свистнуть ее никто не пробовал. «Да на кой?» — неподдельно удивился Ноэль. «В городе она не нужна никому, сразу вычислят. А с теми, кто на темном рынке ее купить захочет, нам лучше вообще не связываться. И потом, если про это мисс Мун прознает, перестанет заказы давать. Строгий он по части закона». «Прекрасно», — Эверт кивнул. «Вы большие молодцы, что не стали пытаться». Я была с ним совершенно согласна. Если поощрять правильное поведение, может получиться перевоспитать мальчишку. «Тем проще это будет сделать нам». «Что?» От неожиданности я позабыла все слова и только рот разевала, словно рыба, выброшенная на берег. «Нет, я когда-нибудь его точно прибью». «Дорогой братец, можно тебя ненадолго?» «Для тебя все что угодно». Диксон сиял, как новенький пятак. «Ты что творишь?» Напустилась я на этого авантюриста, как только мы вышли. «Кража? Мало того, что это само по себе гадко и подает худший из всех примеров Ноэлю, так не хватало еще полиции, которая погонится за нами по пятам». «Воробуш, с точки зрения полиции, у мистера Саффилда совершенно такое же право владеть этим артефактом, как и у нас. А точнее, никакого. Эти игрушки вне закона, поэтому уж кого-кого, а полиции можешь не опасаться». «Допустим, но втягивать в эту историю мальчика...» «Я бы сказал, что это он нас туда втянул. Без амулета в первом же городе, где мы остановимся, его отправят в распределитель, а нам предъявят целый список неудобных вопросов. Это сейчас он беспризорник, до которого никому нет дела. А будет бедный сиротка на попечении старших родственников. Чувствуешь разницу?» «Все равно так нельзя. Получается, мы поддерживаем его криминальные наклонности», — сказала скромница, скрывавшаяся от маг-контроля с незаконным артефактом. «Эй, вы там уже закончили ругаться?» Дверь без стука приоткрылась, и в щель просунулся любопытный нос. Мой. В смысле, Марты, уменьшенной в размерах и выреженной в мальчишеские лохмотья. «Ну, как я вам?» — томно произнесла Марта, вульгарнейшим жестом всколыхнула ладонями бюст и прошлась по комнате, выписывая бедрами столь чудовищные вензеля, что захотелось зажмуриться покрепче. «Амулет верни», — строго сказал Диксон. «Хотя стой. Ну-ка, повернись». «Да. Когда, говоришь, управляющий фабрику под чужой личиной инспектирует?» «А я не говорил». Марта подбоченилась и тут же почесала наморщенный нос. «Но вообще раз в две недели, по пятым дням». «Через три дня», — подытожил менталист и требовательно протянул руку. «Амулет». Марта вздохнула, тыкнула пальцем в золотистую бляшку и превратилась обратно в Ноэля. «На». Мальчуган сел на мою кровать, болтая ногами и с любопытством разглядывая комнату. «Значит, через три дня добудем артефакт и уедем». «Куда?» Наши с Ноэлем вопросы слились в один. «Еще не знаю, есть время подумать. А пока расскажи-ка, приятель, поподробнее, что это за таверна, где находится, по какой улице мисс Сайфилд туда ходит». Пока мужская часть нашего альянса обсуждала детали будущего преступления, я решила заварить еще отвара, соорудить несколько сэндвичей и вместе с подносом и посудой спустилась на кухню. Пока я колдовала над поздним перекусом, пока поднималась под носом по лестнице, прошло немало времени, и заговорщики, вместо того, чтобы строить коварные планы, уже занимались вещами довольно прозаичными. Обустраивали в гостиной на диване спальное место для Ноэля. Мое появление было встречено радостными возгласами. Мы снова разместились вокруг столика с едой и принялись за трапезу. Ноэль ел жадно, запихивая по половинке сэндвича в рот, за что получал тычки или подзатыльники от менталиста. Половина из них, правда, не достигала цели. Мальчишка ловко от них уворачивался. Но когда я попыталась усовестить Эверта, получила отпор сразу от обоих. И узнала, что женщины ничего не понимают в нормальном мужском воспитании. В общем, стало понятно, что эти двое неплохо спелись. «Ты вообще-то меня защищать должен, а не нападать», — попеняла я перебежчику, но тщетно. После ужина начались приготовления ко сну. Ноэля снова в приказном порядке отправили в ванную, нарядили в одну из пижам менталиста, и он расхаживал в ней из угла в угол, изображая привидение, пока его не загнали на диван и не выключили свет. Только после этого удалось заняться собой. Перед тем, как лечь спать, я решила его проведать, тихонько приоткрыла дверь и прокралась в гостиную. Мальчишка не спал, соорудил из покрывала теплых одеял подобие гнезда, закопался внутрь и теперь выглядывал оттуда, как скворец из своего домика, беззащитный и трогательный. Заметив меня, он помахал рукой. «Не спится?» «Не-а», — он заерзал и сел, привалившись к подушке. «Слушай, а как тебя зовут? По-настоящему я имею в виду». «Эмма. Но можешь называть Мартой, чтобы не путаться. Я привыкла». «Хм». Он взъерошил рукой волосы на затылке. «Тогда я тоже буду называть тебя воробушком». Ноэль замолчал и заворочился, устраиваясь поудобнее. И вдруг тихо, не слишком уверенно спросил. «А этот Рит, или как его там, предок мой, в общем, какой он был?» «Хороший, добрый, красивый и очень несчастный». «Да уж, с папашей ему тоже не свезло». Это тоже, сказанное с горькой усмешкой, царапнуло ржавым гвоздем. «Расскажешь?» — тихо спросила я, садясь рядом. «Да что там рассказывать? Говорят, он водник был, но дар ему в тюряге выжгли, еще я не родился. Вот он и взъелся на всех, на мамку, на меня, за то, что с даром. Он-то огонь не смог разбудить, как ни старался. Когда мамки не стало...» Ноэль сдавленно всхлипнул, но тотчас же взял себя в руки. «Совсем все пошло худо. Он связался с какими-то на голову отбитыми, и я не знал, куда от него деваться. Потом его снова застукали на горячем и порешили. Я не стал ждать, чем все кончится, сбежал. Только перстень его прихватил, там портрет мамкин, и сбежал. Ну и все». Он снова нырнул в гнездо, а через мгновение показался снова, сжимая что-то в руке. «Вот». Детская ладошка раскрылась, и я увидела незатейливый перстенек с продетым сквозь него шнурком из суровой нитки. Ноэль нажал на рычажок сбоку, и крышка перстня отворилась, показывая главное сокровище мальчишки. С карточки мне улыбалась круглолицая молодая женщина с такими же непослушными вихрами и ямочками на щеках, как и у ее сына. «Красивая». Я не покривила душой. «Наверное, твой отец все-таки любил ее, раз носил с собой ее портрет». Мальчишка странно посмотрел на меня, словно раздумывая, а затем хитро подцепил ногтем краешек портрета, и я увидела за ним еще одно отделение. И остолбенела. Зажмурила глаза, пытаясь прогнать видение. Нет, глаза не обманывали. На пожелтевшем кусочке бумаги, вставленном в одной из створок, был изображен мамин амулет. Та же завитушка, тот же алый камешек. Внизу значилось наполовину выцветшее «кровью и жизнью». На второй створке мелко-мелко был указан адрес: «Саффорд, Янтарная улица, дом 15». «Что это?» — спросила я скорее у целого мироздания, чем у Ноэля. «Вот зачем он таскал с собой ее портрет. Чтобы спрятать это!» — зло произнес паренек. «Но вообще, я думал, вы знаете». «Знаешь, давай-ка спать. Хватит с нас на сегодня всех этих тайн и сюрпризов. Завтра будем разбираться, что к чему». Малец снова устроился в своей берлоге, я подоткнула ему одеяло, поправила упавший на лоб рыжий вихор и пошла к себе. А утром начался аттракцион.